Ни месяц, ни звезды, ни в силах помочь. Помочь не упасть, не закрыть собой солнце. Не могут и солнце собой заменить. Боятся погаснуть, потухнуть, исчезнуть. Но больше всего умереть остыть, опять все забыть. Умереть остыть, опять все забыть. Умереть остыть, опять все забыть. Умереть остыть. Не поможет ночь. Рождаясь из устья текущего времени, сыпями фонарных ночных островов. И русло ее ниже уровня неба, и нету границ, чтобы я переплыть. Все мы ночные ее обитатели, нам проще всего умереть и остыть, и опять все забыть. Умереть и остыть, и опять все забыть. Умереть и остыть, и опять все забыть. Умереть и остыть. Мне поможет ночь, она спасет меня. Мне поможет ночь. Мне поможет ночь.